каноне содержится указание на возможность возникновения психоза при острых лихорадочных заболеваниях, на связь расстройств желудочно-кишечного тракта с психическими переживаниями, сильное горе, гнев, огорчение и тому подобное. Субстанция телесной души, писал Ибн Сина в Данишнаме, тонкая, она составлена из четырех элементов: кровь, желчь, черная желчь и флегма. Она состоит из душевной силы, и поэтому, когда встречается препятствие вроде препятствия в зрительном нерве, при эпилепсии, ударе и параличе, телесная сила органов ослабевает, как, например, когда у человека связаны руки, конечность руки не чувствует и не двигается. Субстанция телесной души иногда бывает больше, иногда меньше, и причина слабости человека и его несовершенства заключается в недостатке этой субстанции или в ее плохой смеси. Ибн Сина, Данишнаме, книга знаний, Сталинабад, 1957 год, страница 49. Конечно, рассуждение достаточно путанное и наивное, однако основная мысль автора ясна. Так как тело и душевные функции тесно связаны между собой, изучать порознь их нельзя, но безразлично, с чего начать изучение. Ибн Сине, безусловно, принадлежит приоритет в установлении влияния сверхсильного психотравмирующего раздражителя на жизнедеятельность организма. Мы имеем в виду его известный опыт с двумя баранами. Интересны и другие наблюдения. Страстную любовь Ибн Сина рассматривает как болезнь. Любовь – заболевание вроде наваждения, похожее на меланхолию. Нередко человек навлекает ее на себя, подчиняя свои мысли восхищению образом и чертами, присущими возлюбленной. Ибн Сина, «Трактат о любви», в книге Серебряков «Трактат Ибн Сины Авиценны о любви», Тбилиси, 1976 год, страница 12. Определение предмета любви по пульсу – одно из средств диагностики, предложенных Ибн Синой. Это делается так. Называет много имен, повторяя их неоднократно, а руку держит на пульсе. Если пульс очень изменяется и становится как бы прерывистым, то, повторяя и проверяя это несколько раз, ты узнаешь имя возлюбленной. Мы испытывали такой способ и получили сведения, помогающие установить личность возлюбленной. В литературе имеются многочисленные рассказы об этом случае. Важно подчеркнуть заключение, которое сделал Ибн Сина. И удивились мы этому и сделали вывод, что естество послушно внушениям души. Нельзя не отметить, что Юнг, предложивший и обосновавший в 1907 году ассоциативный эксперимент, исходил из тех же предпосылок, которых придерживался Ибн Сина. Ибн Сина внес много нового в описание клинической картины и лечение ряда нервных и психических заболеваний. В каноне подробно охарактеризованы психические расстройства, сопровождающиеся бредом, эпилепсия, летаргия, параличи, головная боль, бессонница и рекомендованы методы лечения психических болезней. Детально описана меланхолия. Ибн Сина считал основными следующие ее признаки: дурные мысли, беспричинный страх, быстрая гневливость, любовь к уединению, а когда болезнь упрочится, пугливость, подозрительность, тоска, подавленность, болтливость, похожая на бред, отвращение к жизни. Болезни нервной системы Ибн Сина разделял на болезни мозга, которым относил сакту, эпилепсию, группу опухолей, и болезни нервов. Под последними он подразумевал параличи, онемение и подергивание.